Глава 46. Людей в дружбе или ненависти связывает или разъединяет не расчет, не выгода, не любовь даже, и уж, конечно, не признание заслуг другого человека, а некое темное чувство, непонятное и древнее, схожее с запахом, по коему звери находят себе подобных, чувство, что этот вот свой, своего племени, клана, вида или типа людей. Или не свой. И тогда никакие стремления превозмочь это чувство, помириться или сдружиться не достигают цели и заранее обречены. Причем этот свой может и предать, и выдать, а тот не свой спасти и помочь. Все равно тянут к своим по духу, по нюху, по темному и древнему чутью животного стада. Так слагаются общества по вере и по ремеслу, так съединяются разбойничьи ватаги, так находят по одному невзначай уроненному слову своего странник-книгачи в чужой стране среди чужого себе народа. Так, видимо, складываются и племена уже потом, вырабатывающие себе общий язык и навычие, обряды, сказания, образы чести и славы. Обрастают затем дворцами и храмами, творят искусство, строят города. Но когда уходит, ветшает, меняется оно, это древнее, похожее на запах чувство осязания своих и не своих, когда уходит оно, ничто не держит уже ни храмы, ни вера, ни власть, ни рати, ни города, и падает, рассыпает по лику земли, неразличимо растворяясь в иных племенах некогда сильный и могучий народ. И мертвые памятники его славы, словно скорлупу пустых раковин, заносят песок времен. Кавгадыс дружился с Юрием не потому, что Юрий осыпал его золотом, льстил и дарил каждодневно. Нет. Хотя подарки и тешили жадного на добро татарина. Кавгадый признал, почуял, унюхал в Юрии своего. Понял в нем тоже отсутствие твердого нутра, за место коего колотилось одно лишь распаленное честолюбие, какое было и в самом Кавгадые. Ибо Кавгадый был отступник, и отступник тройной. Булгарин по матери он отрекся от языка и памяти своего материнского племени, надругался над ним, числя себя чистым потомком Чингисхана. Как монгол он отрекся от веры предков, легко приняв веру арабов, ибо иначе ему грозила смерть или лишение богатств и бегство вон из Орды. Не веруя Магомету, он принял его учение, как надевают чужое платье, и стал рьяно преследовать тех, кому совесть и честь не позволяли так легко переметнуться к иным богам. И так он стал отступником вторично. Сторонник и друг Тахты, Кавгадый в грозном размирье после смерти своего хана переметнулся к узбеку, предав и выдав соратников, что ждали его помощи и верили, что он приведет им тумен отборной конницы. Предал сына своего господина, и Ильбасмышу пришлось заплатить головой за доверие к бывшему другу отца. И так, предательством купив почет и влияние в стане узбека, стал Кавгадый отступником в третий након. И потому он обожал дары — шелка, серебро, рабынь и редкостных пардусов. И всего этого, хоть и хватало до пресыщения, все было мало и мало ему, ибо за утехи мира сего отдал он главное. Затленное добро подарил бессмертную душу. И ненасытимая жажда точила и мучила его изнутра, рождая зависть и гнев в его душе, зависть к тем, кто не предал святая святых сердца своего. Впрочем, он и не чуял своей зависти, мысля, что презирает их, неумелых, негибких, теряющих головы там, где уступив, можно было получить и жизнь, и жирный кус со стола удачи. Юрий прислал Кавгадыю весть, что скачет в Новгород собирать ратных, И Кавгадый, до того целый день и ночь бывший в безвестии и страхе, все мнилось, что русичи, эти вот мужики с рогатинами, возьмут и вырежут весь татарский тумен, и его голова будет болтаться черной от крови на каком-нибудь самодельном копье, Кавгадый, получив известие от московского князя и одновременно зов Михаила Тверского, тотчас взыграл сердцем. Конечно, тверской князь и не знает, как капризна милость узбека, что хану то и дело наушничают, кому не лень, и подозрительный узбек может любого вдруг и в раз лишить своего благорасположения. Всего этого тверской князь, видимо, не ведал, и Кавгадый нахрабрился». Вздел дорогое платье, дареную Юрием шубу, велел оседлать лучшего коня, со свитой из вооруженных нукеров, с 400 своей потрепанной тьмы отправился он на зов Михаила в Тверь. Города Михайлова до того он не видел, и, цокая, прищелкивая языком, жмурясь и покачивая головою, оглядывал мощные валы, взметенные на недоступную высоту бревенчатые городни из светлого, видно только-только срубленного леса, высокие с мохнатой опушкой кровель костры с навесным боем, выдвинутые вперед за линию стен. Его встречали сыновья тверского князя, высокие и красивые мальчики на породистых, тонконогих, с лебедиными шеями конях, и коням этим тотчас позавидовал Кавгадый. А когда ему позже подарили такого коня, позавидовал еще больше, ибо дар сильного не столь сладок. Слаще отобрать самому, надругавшись прежде над дарителем. Разбив Михайлу и захватив Тверь, он мог бы сам выбирать себе княжеских коней. Оглядел Кавгадый белокаменный в резном кружеве каменного узорочья собор, поднял глаза на сияющий золотом купол. Он уже знал, что золото этого нельзя драть, что кровля купола обита медью, только позолоченный снаружи, и все-таки позавидовал золотому куполу собора. Он въезжал на двор княжеских хором, спешивался и озирал эту твердыню в твердыне, двор-крепость и высокие тоже изузоренные терема и вышки, и стрельницы, и смотрильную башенку, поднявшуюся вровень с крестами соборной главы, и думал, сколько тут добра, рухляди, серебра и сукон, и как сладко было бы ворваться сюда с окровавленной саблей в руке и глядеть, как рубят, зорят и волокут добро, как тащат закосы упирающихся женщин, срывая с них дорогие одежды, как пламя начинает лизать эти узорные столбы и расписную украсу хорома. Его провели по сукнам, и он оробел несколько. Не смог не оробеть при виде князя, высокого, с грозным и величавым лицом. Подумалось вдруг, а что, как Михайло сейчас взмахнет рукой, и его, Кавгадыя, за шиворот сволокут по ступеням, и там под крыльцом прирежут, словно барана или свинью, простым кухонным ножом. Таких смертей он уже навидался вдосталь у себя в сарае и знал, как легко нынче теряют головы князья Чингизиды. Кто может запретить тверскому князю поступить точно так же и с ним? Тем паче, что оставался с Юрием и отправился в этот злосчастный поход Кавгадый без приказания узбека. Но его не зарезали, не скинули под лестницу... Хотя, быть может, это и было бы самым разумным деянием Михаила. Его провели в столовую палату, чествовали, кормили на серебре и поили винами и медом. И Кавгадый брал руками жареное мясо, ел, рыгал, узкими глазами разглядывая тверского князя, который был заботлив и ласков к нему, сам наливал ему чары, передавая их кравчему, и чествовал его и сотников татарских, пировавших вместе с ним. А внизу участвовали, кормили и поили нукеровка в Гадыя, и в те же часы кормы, мясо, пиво и хлеб были посланы князем в татарский стан на прокорм всей Кавгадыевой рати. Нет, ни в чем не мог упрекнуть или укорить тверского князя Кавгадый. И баранина, и мясо молодого жеребенка, изготовленное нарочито ради татарских гостей, и дичь, и рыба были отменно хороши. Хороши и обильны были хмельные питья, обильные подарки, полученные затем Кавгадыем. И, прикладывая руки к сердцу, Кавгадый наклонял голову, улыбался, совсем в щелке сощуривая свои узкие глаза под припухшими нависшими над глазьями, и уверял князя, что в поход они вышли без слова царева, и он, Кавгадый, виноват, но загладит свою вину, похлопочет за него Михаила перед ханом, чтобы узбек не рассердился на тверского князя за разгром татар и не прислал сюда своих грозных туменов, своих непобедимых степных батыров, которые покорили три четверти мира и могли бы покорить всю землю до последнего моря. И Кавгадый, качая головой, повторял по-мунгальски слова старинных песен, петых еще при Чингисхане, изредка остро и кратко взглядывая и проверяя, так ли его слушает тверской князь, понял ли он, устрашился ли. Совсем не хотел Кавгадый, чтобы его вытащили нежданно из-за стола, и, проволокши по сеням, бросили с перерезанным горлом под крыльцо насинеть псам. И, хвастая, льстя и пьянея, Кавгадый все больше и больше начинал ненавидеть тверского великого князя, ибо понял по духу, по запаху понял, почуял, что этот князь чужой ему, что в нем присутствует то твердое, несгибаемое, чего нет в нем, Кавгадые, и нет в Юрии, что у этого высокого и сильного, с тяжким взором русутского каназа есть верно такие мысли и такие убеждения, за которые он будет драться, и если нужно, положит голову, но не отступит от них. А это было как ржа, как болезнь, ибо в душе Кавгадыя на месте этом зияла пустота. И Кавгадый возненавидел Михаила, возненавидел пуще Юрия, ибо, в отличие от Юрия, почуял величие в супротивнике, величие и гордость врага своего. Почуял то, чего Юрий Московский в Михаиле не понимал и не чуял совсем. Упившегося Кавгадыя под руки вели в изложницу, а он все продолжал, качаясь и прикладывая руки к сердцу, попеременно то стращать, то молить Михаила о защите перед узбеком, ибо он, где боится, теперь опал из-за самовольный поход на Тверь. И, моля и льстя, и пугая князя Кавгадый цеплялся за руки Михаила, тяжело обвисая на плечах служителей, тянул к нему жирные пальцы в кольцах золота и всю заглядывал не то кошачьим, не то лукаво-старушечьим взглядом снизу вверх в лицо тверского князя, и, льстя и ненавидя, все думал, а не зарежут ли его теперь в спальне вот эти дюжие служители. Ибо самому Кавгадыю неистово хотелось сейчас погубить Михаила. Только о том уже и мыслил он, засыпая на роскошном княжеском ложе, и утром, пробудясь, уже почти знал, удумав во сне, что он для этого совершит. Михаил, проводив, наконец, Кавгадыя, поднялся к себе и прежде всего вымыл руки и лицо. Казалось, что-то нечистое пристало к нему во время пира. Только потом он позволил себе тронуть за плечо Анну и огладить по голове малыша Василия. Князь не был брезглив, почасту ел и пил в дымных избах смердов, куда более грязных, чем этот разряженный татарский князь, и все же у него осталось до тошноты доходящее ощущение нечистоты. Он тоже по духу почуял в Кавгадые нечто до того чуждое и неслиянное с ним самим, нечто до того пакостное, что спешил омыться, будто это мерзкое и страшное, проглянувшее в соратнике Юрия, можно было смыть простой водой. У Михаила от меду и вина тоже слегка кружилась голова, и была сверх того общая, почти безнадежная усталость. Он усадил Дмитрия, Сашка и Константина с собою за стол, выслал слуг, Анну попросил присесть рядом. Младший сын и дочь уже спали. «Василия посадим в Кашине», — сказал Михаил усталым и тихим голосом. «А ты, Константин, возьмешь пока Дорогобуш. Теперь пусть будет вам всем нераздельно. Ты, Дмитрий, никогда не спеши». Он хотел еще что-то сказать, но замолк и прикрыл глаза. Заметны стали морщины на висках, набрякшие вены тяжелых рук и темные мешки под глазей. Анна вдруг ткнулась лбом ему в плечо и беззвучно заплакала, вздрагивая всем телом. Дмитрий с Александром переглянулись. «Тятя, мы от тебя не отступим», — сказал Дмитрий сурово. Михаил кивнул, отмолвил шепотом. «Знаю. Не погибнуть бы только и вам, дети, вместе со мной». «Неправда!» — вдруг высоким голосом выкрикнула Анна, подняв горячечный взор и сжатыми кулаками ударила себя по коленям. «Неправда! Все тверичи за тебя встанут! Неправда! Неправда!» «Успокойся, жена!» — сказал, усмехнувшись через силу Михаил, и привлек Анну к себе. Сыновья враз опустили очи. Сидели строгие, высокие, готовые по его зову взяться за мечи, такие еще щенячьи, юные, простодушные. «Не верю я к Евгадыю», — выговорил Михаил, подымаясь с лавки. Помедлил и добавил. «И он не верит мне». И, шатнувшись, тотчас готовно поддержанный с двух сторон сыновьями, пошел вон из покоя. Начались томительные пересылки и переговоры, затянувшиеся на весь январь и февраль. Новгородцы собирали рать, но медлили. Низовские князья после разгрома под Бартеневым готовы были перекинуться на сторону Михаила, но все и все ждало ханского решения. Была и такая мечта у многих, что узбек, убедясь в силе и значении Михаила на Руси, вернет ему великое княжение. И только Кавгадый с Юрием, деятельно и бесстыдно хлопача, добивались своего. Кавгадый потребовал допустить его к Кончаке, и Михаил не посмел отказать ему. Изнававшая от безделья, скуки и одиночества пленная княгиня надменно и капризно принимала Кавгадыя, который садился на подушке, весь расплываясь в улыбке, гнулся и лопотал по-своему, а ханская сестра бросала ему слово два, узила глаза, то кричала, называя предателем и трусом, требуя, чтобы Кавгадый тотчас повестил хану, освободил ее или привез к ней ее ненаглядно Алтынканаза, чтобы хоть так развеять тоску. Кавгадый уходил, и Агафья Кончака била по щекам девок, а затем упорно и зло, глядя на образ, молилась новому своему богу, не понимая, почему он не может тотчас и сразу помочь ей покинуть Тверь. Братьев Юрия Бориса с Афанасием Михаил принял у себя. Был гостеприимен, но холоден. Борису слегка попенял, и московский княжич померк и потупил взор. Давно был в могиле Александр, с которым... Ах, да что и вспоминать! Афанасий глядел испуганно и страдальчески. Он не ведал, зачем и к чему это все. Война, и трупы, и плен, и равно боялся Михаила Тверского и своего старшего брата. А из Орды все не приходило ясных вестей. И тяжелее всего было понимать Михаилу, что узбек сейчас сам не знает, что сделать, что предпочесть. Со всех сторон ему наушничают и те, и другие, а он, этот красивый юноша, влюбленный в Аллаха и не понимающий людей, только слушает и попеременно склоняется то к одному, то к другому мнению, и от его безвольно колеблющихся решений гибнут люди, падают головы людей, как всегда в таких случаях лучших, а не худших, и страшно качается на весах судьбы участь Великой Руси. Весенняя распута прервала боевые действия. Рати застряли, пережидая бездорожье, и синяя Волга с шорохом и хрустом, ломая лед, на время проложила непроходный рубеж между Новгородом и Тверью. Однако вырабатывались условия мира, и стало известно, что князь Михайло на сей раз намерен уступить. Приходилось торопить события. Тем паче, что Кавгадый уже заручился согласием Юрия на все, что произойдет и что может произойти в Твери. Московский князь заранее прощал Кавгадый любое преступление, лишь бы оно обратилось во вред Михаилу. К марту Кавгадый с Юрием узнали, что переменчивый узбек, устрашась возможной резни, почти порешил простить Михаила. А значит, стало возможно опасаться возвращения тверскому князю великокняжеского ярлыка. Это было теплым весенним днем, когда так чист воздух над Тверью, когда пахнет свежестью волжской воды, птицы реют, ширяясь в воздушных струях вокруг глав собора и дотаивают в глубине дворов остатки зимнего льда. Агафья Кончака уснула после прогулки по княжескому саду, а Кавгадый, пришедший ее навестить, не ушел сразу, а вызвал из покоя на сени одну из двух ближних служанок Агафьи, Фатиму, сказав, что хочет ей передать весть для ее госпожи от князя Юрия. Кавгадый недаром долго присматривался к двум приближенным рабыням Кончаки и недаром выбрал из двух эту Фатиму, не такую робкую и преданную, как вторая, Зухра. Та была совсем под башмаком Агафьи Кончаки и не дерзнула бы даже помыслить чего-нибудь худого против великой княгини. Фатима была посмелей, да и бойчей. Она уже немного понимала русскую речь, когда обижалась на побои нравной Кончаки, любила драгоценности. Водились за ней другие грешки, о коих Кавгадый заботливо вызнал. И Кавгадый понял, если сделает, то только она. Сейчас Кавгадый стоял перед нею большой, толстый, усмехаясь по бабе, лукаво и сладострастно оглядывая девушку. Вдруг он грубо и со страшной силой ухватил Фатиму за предплечье, придвинул к себе и, оскалив пасть, проговорил: «Знаю про тебя все! Зарежу! Хан повелел!» «За что?» — обвисая в его руках и бледнее, проговорила Фатима. Шепотом, медленно и раздельно, Кавгадый перечислил и про украденный браслет, и про сахар, и про встречи с урусутским воином. «Любовь? Наушничаешь урусутскому князю за это?» Он показал ребром ладони по горлу. Девушка, не отрывая от Кавгады и испуганного взора, только трясла головой. «Нет, нет, нет, да!» — жестко сказал Кавгады. «Тебе или мне, князю, поверит узбек? Твоя госпожа первая повелит тебя удавить, когда вернемся туда. Вот увидишь». Девушка дрожала вся с головы до ног и уже не понимала ничего. Звериный оскал Кавгадыя, эти страшные тугие складки щек и его тяжкое дыхание сводили Фатиму с ума. В первый миг, когда Кавгадый схватил ее за плечи, она думала, он хочет ее саму, и приготовилась к отпору. Теперь она готова была бы поступиться всем телом, честью, лишь бы сохранить жизнь. «Ладно, я не злой», — сказал Кавгадый, помедлив, и вдруг, сняв с пальца золотой перстень с большим изумрудом, вдавил его в потную ладонь девушки. «На, возьми, и этот вот порошок будешь давать госпоже в меду понемногу, не сейчас, потом. Тогда она начнет забывать, Не бойся, не умрет, только забудет. И многое надо забыть. Так хочет коня с Юрий. И тебе будет хорошо. Но смотри, ослушаешься, скажешь — умрешь. Трудно умрешь, долго. Может, кожу с тебя снимут живой. Так и знай. Фатима сжимала черную коробочку с порошком в трясущейся руке и ослепленно глядела на страшного князя, друга Каназа Юрия, не понимая, не веря и уже не имея сил ни швырнуть порошок в лицо ему, ни побежать к госпоже, да и поверит ли ей. Вечером она, замирая и холодея от страха, лизнула крохотную щепотку горького красновато-бурого порошка и, закрыв глаза, стала ждать смерти. Ничего, однако, не произошло. Быть может, и верно. Только забудет. Зачем ему? И Каназу Юрию тоже. На беду свою она не знала, что страшный тибетский яд, врученный ей, действует медленно и убивает не с первого раза, а только после нескольких приемов, и к тому же разбавленный действует сильнее, чем в сухом виде. Волга входила в свои берега. Новгородские полки подошли к бродам и остановились. Михайлова рать уже ждала их на правом берегу. Нападать не думали ни те, ни другие. Это был скорее показ сил. Новгород давал понять князю, что уже оправился от предыдущих погромов и готов сразиться с Тверской ратью, а Михаил являл Новгороду твердость и намерение вести переговоры, не слишком унижая себя. Однако на деле силы были очень и очень неравны. Из Орды вести вновь доходили недобрые. Михаилу грозил вызов на суд к узбеку. Сверх того, Агафья Кончака заболела, маяла животом. Верно, как полагал лекарь, объелась солеными грибами. И дай бог, ежели ей станет хуже в Твери. Он уступал новгородцам все, завоеванное годами трудов и крови. Рвал грамоты, подписанные Новгородом после поражений, признавал старые рубежи, давал путь чистому торговому гостю и послам Новгородской республики, пропускал хлебные обозы из Аполья в Новгород, признавал ряд, заключенный новгородцами спокойным князем Андреем, а с тем и суд, и печать Великого Новгорода, отпускал всех задержанных на рати новгородских бояр, давал путь Юрию и выпускал без выкупа его жену и братьев. Агафье меж тем становилось хуже и хуже. Она умерла, не дождав двух дней до приезда Юрьевых послов. А в день приезда москвичей произошло еще одно, почти незамеченное в общей суматохе несчастье. Удавилась на шелковом шнурке, привязанном к оконнице, одна из двух ближних рабынь Агафьи. Тема. Усопшую княгиню повезли хоронить в Ростов. И тотчас поползли зловещие слухи, что Агафью Кончаку отравили по княжу Михайлову наущению. Слухи эти как-то очень скоро, подозрительно скоро, достигли Орды.